Третья глава. Рик. Рик и Кевин сидят рядом. У Рика есть секрет, который он ужасно хочет рассказать Кевину. «Ты что на меня смотришь?» – спрашивает Кевин. Рик улыбается в ответ. Он хочет рассказать, но понимает, что нужно подождать до вечера. Несмотря на то, что его привлекают женщины, Рик считает себя больше гомосексуалом, нежели бисексуалом. Для него эта информация весьма новая. Он не знал об этом, пока не переспал с Кевином. Ему нравится мужественность, нравятся мускулы и сильные личности. Он еще никому не говорил, что Дездемона уже не так важна для него. Если она его бросит, он только будет счастлив с Кевином до конца дней своих. Иногда он даже мечтает, как было бы замечательно без нее. Когда она сделала все эти татуировки и ирокез, она перестала привлекать его, как раньше. Теперь она выглядит как парень, но не того типа парень, который нравится ему. Если бы она набрала килограмм 20 мышечной массы и сбрила бы свой ирокез, тогда бы она, возможно, его привлекла. К сожалению, это не входило в планы Дес. В лесу что-то есть. Что-то не совсем человеческое. Оно точит зубы о камни и поедает живых лягушек, которые плывут вниз по течению. Оно видит свет издалека, свет в том месте, где обычно темно. В этом свете есть что-то плохое, нечто зловещее. Оно должно прогнать этот свет. Оно должно прогнать все зло навсегда. Дездемона писает в кустах недалеко от домика. Она все еще немного пьяна, и поэтому ее коленки трясутся, когда она садится. Трава щекочет ее ягодицы, ее передергивает от мысли, от того, что это может быть черный паук, который ползет к ее промежности. Она жмурится и надеется побыстрее закончить, но она слишком много выпила, и из нее много выходит. «Ненавижу ебучую природу», — говорит Дездемона, выведенная из себя из-за того, что в домике не работает туалет. «Она бы хотела смочь пописать с балкона, как парни это делают. Такая возможность облегчила бы дело». Где-то она слышала, что продаются маленькие пластиковые устройства, а может быть картонные, в виде воронки, с помощью которой девушки могут мочиться стоя. Если бы у нее была такая хрень, она бы по-любому ее использовала. Она бы с удовольствием постояла на балконе с парнями и отливала бы вместе с ними. Спереди, как будто из-за шагов, доносится звук ломающихся веток. Она перестает писать и оглядывается. В лесу очень тихо. Вокруг ни единого звука. Она до конца не уверена, были ли эти шаги частью ее воображения. Она не могла ясно расслышать, из-за брызгов мочи о землю. Вот снова звук ломающихся веток. Она не знает, откуда идет звук. Свет луны настолько яркий, что можно разглядеть все вокруг на расстоянии нескольких метров. Никаких незнакомцев в темноте. Рядом с ней начинают квакать лягушки. Сначала две, потом несколько. Она их не видит, но с уверенностью может сказать, что это лягушки. Из-за лягушачьего гула невозможно расслышать какие-нибудь шаги. Она быстро натягивает штаны и несется к дому. «В следующий раз, когда буду ссать, — думает она, — возьму пушку у Джейсона». Кевин с Риком тусуются в гостиной в тот момент, когда Дездемона врывается внутрь. Она трет свои татуированные руки и трясется. Рик смотрит на нее так, будто она спалила их за каким-то делом. «Как же холодно, блядь!» — говорит Дездемона. «Ненавижу ссать в лесу!» Кевин застегивает ширинку. «Подожди, когда тебе посрать приспичит!» «Да ну нахуй!» — отвечает Дез. «Я буду терпеть, или дом посру!» «Ну, удачи!» — отвечает Кевин. Дез открывает пиво и делает небольшой глоток. Пиво теплое, но терпкое. «А где Кристал?» – спрашивает она. «Она сказала, что пошла укладывать спать Джейсона», – отвечает Рик. «Она вернется?» «Не-не», – отвечает Рик. «Джейсон сказал, что у них будет страстный и вонючий секс». «Вонючий?» – переспрашивает Кевин. «Он типа на нее ведро мусора опрокинет или что?» «Паровоз из Кливленда?» – спрашивает Дес. «Горячий Карл», – добавляет Кевин. «Грязный Санчес». Настала очередь Рика. паровоз из Кливленда – сексуальный фетиш, когда один партнер срет друг другу на грудь, затем садится на кучу говна и водит задницей взад-вперед, как паровоз. Горячий Карл – когда девушки кладут ее трусы на лицо, а партнер на них срет. Грязный Санчес. Во время анального секса мужчина вытаскивает член и над верхней губой фекалиями оставляет след в виде усов. Примечание из Википедии. Да, конечно, говорит Десс. Вы же знаете, как она относится ко всяким мерзостям. Она в жизни не сделает ничего подобного. У нее самая стандартная и нормальная сексуальная жизнь из всех людей, которых я когда-либо встречала. Да и Джейсон, его единственная поза в сексе – это миссионерская. Он, наверное, не разрешает ей быть сверху. Угу, пара слабаков, делает замечание Кевин. Раз уж заговорили о сексе, говорит Рик и встает с дивана. Вы двое готовы? О, да, восклицает Кевин. Вы наконец-то сделаете это? Десс спрашивает Рика. Спустя столько месяцев? «Угу», – отвечает он. «Доктор говорит, что трахаться уже можно». «Поверить не могу, чтобы мочевая инфекция длилась так долго», – удивляется Кевин. «По крайней мере, ты не передал ее нам». «Вот поэтому я всегда был в шортах, когда мы трахались», – комментирует Рик. «Настал момент, когда он снова заработает», – говорит Дездемона. «Ты отвратительно работаешь языком». «Да, чувак, язык у тебя коротковат», – констатирует Кевин. «Десс может засунуть язык в мою задницу 3 раза дальше, чем ты». Рик легонько бьет термин «вокс», когда проходит в другой конец комнаты. «Ну давайте уже», – раздраженно говорит Рик. «Он терпеть не может, когда люди дразнят и критикуют его, даже если это близкие друзья подшучивают над ним. Он прекрасно понимает, что они не имеют в виду ничего плохого, но он бил людей и за более безобидные шутки». Кристал и Джейсон в главной спальне. Они снимают старые покрывала и стелят свою постель, которую привезли. Кристал не будет спать на постели с чужим бельем. Даже в дом Джейсона она приносит свое постельное белье и меняет его каждую ночь. «Готово!» Джейсон бормочет под нос в пьяном делирии и ложится на кровать в носках и кипельно-белых трусах. «Не сегодня», — отвечает Кристал, ложась на кровать и укрываясь до плечей. — Чё нет-то? — пуская слюни, бубнит Джейсон. — Потому что ты бухой, — отвечает она, — и вел себя как мудак. — Чё? Да ты о чем вообще? — Спи давай, — отвечает она. Он подползает к ней ближе. — Ну давай, — шепчет он ей на ухо. Она не отвечает. — Ну я ж знаю, ты этого хочешь, — говорит он, пытаясь соблазнить ее. Кристал вообще не заинтересована. Его сосисочно-луковая вонь изо рта окончательно убивает ее желание. «А я тебе сюрприз приготовил», — говорит он. «Что-то, что взорвет твой мозг». Ее глаза загораются, и она поворачивается. «Ты его...» — начинает она, он кивает. «Реально?» — не верит она. Он идет к рюкзаку и вытаскивает оттуда несколько фотографий. Он смотрит на них и облизывает губы, потом смотрит на Кристал и снова кивает. Кристал от удивления поднимает брови, смотрит на него и садится. «Охуенно!» – восклицает она. Джейсон подносит фото и кидает ей на колени. Она быстро раскидывает их по кровати. Ее взгляд становится диким от увиденных образов. «О, да! О, да!» – говорит Кристал, высовывая язык изо рта и смотрит на фото. Они снимают одежду, садятся на противоположных краях кровати и рассматривают фотографии. На изображениях голые азиатские женщины, которые засняты посреди аборта. Когда Кристал видит одного из наполовину абортированных эмбрионов, она достает стеклянный дилдо в форме детской руки, сует его между ног и прикусывает нижнюю губу. У Кристал эротический фетиш на аборты. Это весьма нелегальный и быстро растущий феномен в подпольном мире порноиндустрии. Основная часть этого фетиша пришла из бедных регионов Азии. Кристал узнала о нем из интернета. Сначала она находила это мерзким, но немного забавным, однако позже сама начала возбуждаться от этого. У Джейсона и Кристал секс случается нечасто, иногда, но нерегулярно. Кристал вообще секс не нравится. Ей не нравится, когда пальцы трогают ее вагину, даже ее собственные пальцы. Пальцы по какой-то причине раздражают ее. Ей становится противно от них. От вида членов ей тоже противно, потому что они напоминают ей большие опухшие пальцы. Ее сексуальная жизнь с Джейсоном в основном состоит из рассматривания фотографий эротического содержания и совместной мастурбации. Когда Кристал мастурбирует, она всегда использует дилдо, но не пальцы. Ее любимые дилдо сделаны из стекла или металла. Ей нравится чувствовать холодную твердь металла или стекла. Джейсон всегда спрашивает, почему ее любимый дилдо имеет форму детской ручки, и всегда получает одинаковый ответ. «Ну там же ведь пальцы», — всегда начинает Джейсон. «Я думал, они омерзительны для тебя». «Это так», — как всегда отвечает Кристал. «Но это меня дико возбуждает». Джейсон не совсем понимает Кристал. Он не понимает, почему ее так легко вывести из себя едой и пальцами. Но тем не менее, ее сексуально привлекают фотографии женщин во время аборта. У него есть предположение, что у нее есть парочка серьезных психологических расстройств. Почти в каждом абортном порно есть секс. Встречаются видео, когда мужик заставляет партнершу сосать его член, пока ей делают аборт. Также есть фильмы, в которых куски абортированных эмбрионов тоже участвуют в половом акте. Зачастую эти куски сосут или запихивают в вагину. Ходят слухи, что есть видео, где женщина засовывает каждый кусок свежего эмбриона себе в анал, а потом высирает его на сиськи другой женщины. Кристал с Джейсоном ненавидят порно подобного вида. Они считают, что порно-режиссеры пересекли черту, когда скрестили секс и аборты. Кристал считает, что это не только показатель дурного вкуса, но это также портит все фантазии во время мастурбации. Кристал никогда не делали аборт, но она считает, что этот опыт будет чувственный и сексуальный. Она часто думает о том, что в ней может зародиться жизнь, и мысли о том, что эту жизнь можно вынуть из нее, сводят ее с ума. Когда она мастурбирует, она всегда представляет, что это она на фотографиях, кому делают аборт. И она представляет, что Джейсон – это абортированный зародыш. Она часто фантазирует о том, что у нее есть суперспособности, и она превращает своего парня в лужицу спермы, когда тот мастурбирует. Затем она мечтает, как бы собрала его в спринцовку и влила его в себя. Он бы стал частью ее и трансформировался в зародыша в ее теле. Все это время он был бы в сознании, а затем, через несколько недель после того, как он подрастет в ее чреве, она бы вырезала его медленно, кусочек за кусочком, а, возможно, быстро высосала бы его вакуумом. Она думает, что это будет самый сильный оргазм в ее жизни. Она будет кончать, напрягать ягодицы и извиваться, когда безликий доктор будет вытаскивать ее плод хирургическими инструментами. А затем хирург зверски разрежет ее миниатюрного парня на мелкие части. Расчлененного на кусочки эмбриона выкинут, а Кристал заведет себе нового парня и начнет все по новой. Она прекрасно понимает, что это жестокая фантазия, но в то же время не считает себя злым человеком. В ее сознании есть что-то, что притягивает ее к фантазиям такого рода. Она сильно переживает, что эти мысли делают ее потенциально плохой мамой в будущем, и переживает о значении этих мыслей. Джейсон притворяется, что его тоже влечет порнография такого плана. Но это не совсем так. Он не находит это притягательным, но и не считает это отвратительным. Ему просто насрать. Отчего он возбуждается, так это от вида взволнованно мастурбирующий Кристал. Она, без сомнения, самая сексуальная девушка в школе. Несмотря на то, что они редко занимаются сексом, дрочки на то, как она ласкает себя, вполне достаточно. Стоны Кристал от мастурбации слышны во всем доме. Дездемона и Кевин в своей комнате слушают стоны через вентиляцию и хихикают. «Кажется, им там весело», — говорит Кевин. «Ага», — отвечает Дездемона. «Самый веселый миссионерский секс». Рик стелит спальные мешки на полу и нервничает в ожидании. Его организм сейчас пропитан алкоголем и адреналином. Ему кажется, будто голова плывет отдельно от тела. Он ждал эту ночь очень долго. Дездемона снимает топ и оголяет татуированные сиськи. Калаш из розовых, фиолетовых и маленьких синих бабочек проходит через грудь и закругляются у сосков. Кевин снимает шорты и трусы. Пока он снимает рубашку, он гладит свою гладкую голову. Одна из рук Рика трясется от волнения. Это мешает ему снимать одежду. Он не знает, как преподнести ребятам новость. Стефани снова в ванной чистит зубы. Ее рот уже не чувствует вкуса зубной пасты, а десна кровоточат так сильно, что зубы становятся розовыми. В смесителе нет воды, поэтому она полоскает рот теплым пивом. Боковым взглядом она видит, как нечеткая тень появляется около нее. Она поворачивается, но тени уже нет. Тень появилась у окна ванной, над душевой. Стефани без понятия, что бы это могло быть. Она встает на край ванны, чтобы посмотреть в окно. В окне, кроме сосны, ничего нет. Часть веток движутся взад-вперед, но ветра нет. Возможно, лось чешется о дерево. Она осматривает едва освещенную местность на наличие животных, но ничего не видит. Она продолжает смотреть в окно и медленно чистит зубы, пока ветки не перестают шевелиться и останавливаются. «Я должен признаться», — Рик говорит Дездемоне и Кевину. Дездемона и Кевин голые, они жестко целуются. Люди так целуются, только когда они возбуждены и сильно пьяны. Они отрываются друг от друга, чтобы послушать Рика. Они в недоумении от того, что Рик еще в одежде. «Мне очень жаль», — сознается Рик. «Но я врал вам обоим». «Врал?» — интересуется Кевин. «О чем?» «У меня никогда не было воспаления мочеиспускательного канала», — отвечает Рик. «Я хотел сделать вам сюрприз. Выдуманная болезнь была прикрытием, чтобы я не трахался с вами, пока все заживало». «Заживало что?» – начинает нервничать Дес. Рик открывает рот, чтобы начать говорить, но ничего не выходит. Потом он краснеет и нервно улыбается. Он решает показать им, а не рассказать. Он снимает штаны. Кевин и Дездемона не могут разглядеть, что он там пытается им показать, поэтому они пододвигаются ближе. От увиденного у них отвисает челюсть. «Чё это за хуйня?» – спрашивает Дес. «Да ну нахуй!» – не верит Кевин. «Ты же стебёшься над нами, да?» У Рика отсутствует член. «Что случилось?» – выкрикивает Дездемона. «Это же шутка, так?» Рик раскрывает вагинальные губы в знак доказательства. «Ты это... Странная вагина!» – смеется Кевин. Рик внезапно чувствует укол унижения и стыда. «Я сделал эту операцию на день рождения», — рассказывает Рик. «Она прекрасна, так ведь?» «Это, блядь, жесть, братан!» — кричит Кевин. «То есть ты это специально сделал?» — спрашивает Дездемона. По тону Дездемона Рик понимает, что она не разделяет его восхищение и не одобряет его поступок. «Тебе не нравится?» — спрашивает Рик. «А ты как думаешь?» Огрызается Дездемона. «Я Гетера. Конечно, мне не нравится твоя вагина». «Но это моя вагина», — говорит Рик. «А я нравлюсь тебе». «Я не лесби. Мне нравятся парни. Зачем ты вообще пол сменил?» «Я не менял пол», — объясняет Рик. «Я все еще парень. Просто у меня вагина вместо члена». «Так именно это и делает тебя девушкой», — отвечает Дес. «Но я в себе больше ничего менять не собираюсь», — говорит он. «Это все еще я. Секс станет только лучше». «Ну и каким образом он станет лучше?» – интересуется Дездемона. «Он и до этого был идеальным. Соотношение дырок и членов было идеальным. Теперь у нас на член меньше. Что теперь делать? Со стропоном трахаться?» «А я принес стропон», – говорит Рик. Дездемона качает головой. «Ой, хуйня какая-то». «Хуйня в том, что он нам ничего не рассказывал, а поставил перед фактом», – Кевин говорит Дездемоне. «Но знаешь, у него пути назад нет. Мы должны принять это». Дездемона смотрит в пол и ворчит. Рик подходит к ней. «Ну, прости, что не говорил тебе», — с сожалением произносит Рик. «Ну, это то, чего я действительно хотел. Теперь это действительно я. Внутри я всегда был мужчиной с вагиной». Дездемона лишь фыркает в ответ. «Слушай», — говорит ей Рик, открывая половые губы, — «дай ей шанс. Я уверен, тебе понравится». «Ну, думаю, можно попробовать», — отвечает Дез. Рик хлопает в ладоши. «Отлично!» – говорит он. Потом ложится на спальный мешок и раздвигает ноги, в ожидании, чтобы его трахнули как женщину. Дездемона с Кевином переглядываются. Дез закатывает глаза, Кевин пожимает плечами в ответ и ложится на Рика, вставляя свой член в его вагину. «Пиздец какой-то!» – комментирует Дездемона, садясь на лицо Рику, чтобы тот ей отлизал. В ванной Стефани слышит, как в домике все занимаются сексом. Стоны Кевина самые сильные. Стефани до безумия влюблена в Кевина с момента поступления. Она закрывает глаза и сосредотачивается на стонах Кевина. На лице появляется легкая улыбка. Это единственная и искренняя улыбка за последние несколько месяцев. Затем улыбка превращается в гримасу недовольства. Стефани ненавидит Дездемону. Она ненавидит ее за то, что у нее целых два парня, в то время, когда у нее самой нет ни одного. Стефани считает Дездемону жадной сукой. «Кевин должен быть моим парнем», — всегда думает Стеф. Она надеется, что в один прекрасный день Кевин и вправду станет ее парнем, и она мечтает, что они поженятся. И Кевин защитит ее от брата. Заберет далеко от ее ужасной семьи. Он сделает так, чтобы с ней никогда не случилось ничего плохого. Если бы не Дездемона, то, возможно, Кевин бы уже сделал все это, и все это дерьмо, которое она пережила, никогда бы с ней не случилось. Она закатывает глаза, представляя, что Кевин занимается с ней любовью. Она стонет от удовольствия, думая о том, как он входит в нее. Стефани расстегивает штаны, они падают к ее лодыжкам. Одной рукой она продолжает чистить зубы, а другой она скользит вниз к кустику черных лобковых волос. Когда ее вагина становится влажной, Стефани раздвигает половые губы и открывает доступ к ряду вагинальных зубов. Никто из ее друзей не знает об этом уродстве. Стефани родилась с зубастой вагиной. Это очень редкое отклонение. Стефани – одна из трех девушек в Штатах, которых затронул этот недуг. Когда ей исполнится 18, она хирургически удалит их. До этого момента зубы в вагине – ее бремя. Ее мать всегда говорит: «Бог сделал тебя такой по определенным причинам». И эта фраза всегда ставит жирную точку в споре. Стефани достает щетку изо рта и опускает ее к вагинальным зубам. Она чистит нижние зубы, медленно и очень аккуратно. Когда смазки становятся больше, движение щеткой становится быстрее. Только так Стефани может кончить. Из ее рта с запекшейся кровью слышатся стоны. Она слушает, как стонет любовь всей ее жизни, и до исступления начищает свои вагинальные зубы, пока не появляется розовая пена. Все внимание Дездемоны сосредоточено на Кевине, пока они оба скачут на Рике. Поначалу ей нравится фокусироваться на Кевине для разнообразия. Рик – эгоистичный лев, он всегда хочет, чтобы все внимание доставалось ему, и любой тройничок выглядит так, будто Дез и Кевин занимаются любовью с Риком, нежели все трахаются друг с другом. Дездемона страстно целует Кевина, в ответ он облизывает зеленую бабочку на ее шее. Дездемоне все очень быстро надоедает. Рик ужасен в оральном сексе. Как упомянул Кевин, у Рик короткий язык. Он не вылезает далеко изо рта, но проблема заключается не только в длине. Он не знает, как управлять своим языком и не понимает, как довести партнер до оргазма. Поскольку Дездемона не получает сексуального удовлетворения, она находит удовольствие в выплескивании гнева и негодования. Ягодицами она зажимает голову Рика и трется задницей со всей силой, пытаясь его задушить. Рику это не нравится, и он перестает лизать окончательно. Он отодвигает вагину переносицей и не двигает головой, пока Дездемона его седлает. После нескольких минут верховой езды Дездемона сдается. «Да ну нахуй!» – говорит она и встает. Рик делает глубокий вздох. Его глаза закрыты, он даже не смотрит на Дез. Он слишком сконцентрирован на первом вагинальном соитии. Она отходит от них и берет свою одежду. «Пойду подрачу», — говорит она раздраженно. Ребята ее даже не замечают. Они натягивают спальный мешок до головы и продолжают без нее. Она уходит, хлопнув дверью. Дездемона спускается по лестнице и врывается в ванную. И застает Стефани, мастурбирующую зубной щеткой. «Ох, бля!» — выкрикивает Дез. Стефани дергается от испуга, вытаскивает зубную щетку и держит ее как тесак. Она не знает, что еще делать в подобной ситуации. Дездемона закрывает дверь и смеется. «Простите, пожалуйста». Стефани ничего не отвечает. Ее выбесило, что Дез вот так вот ворвалась к ней. Ей хочется умереть. Панически пульсирующая жилка выступает на лбу, когда она осознает, что Дез могла видеть ее вагинальные зубы. Стефани переживает, что Дез всем расскажет, и все будут думать, что она уродина. Дездемона ждет за дверью. Она не видела ничего специфического. Она всего лишь увидела девчонку со спущенными штанами и с каким-то предметом, торчащим из ее вагины. Она даже не поняла, что это была зубная щетка. После некоторых раздумий Дез решает вернуться в комнату к парням и возобновить сексуальные утехи, даже если ей придется мастурбировать одной. Парни потрахались и выключили свет к тому моменту, как Дездемона вернулась в спальню. Они лежат в обнимку и потихоньку засыпают. «Вот сучки!» – ворчит она. Ей не оставили места под одеялами, но она впихивается в мешок позади Кевина. Кевин весь в поту и тяжело дышит. Она легонько его обнимает. Дез чувствует ребра Рика задней стороной руки и аккуратно кулакам постукивает по ним, пока тот не переворачивается. И, наконец, ее рука свободно может скользить между парнями, в особенности около Кевина. Она, конечно, может заставить Кевина лечь на нее и трахнуть, но она отпускает эту мысль. Вся сексуальная энергия, которая копилась у нее весь день, исчезла. Она закрывает глаза, пытается уснуть и старается прогнать из головы злобу и чувство неудовлетворения. У всех есть общее правило. Никто не идет спать, пока не кончит. Это был первый раз, когда правило было нарушено. Поскольку Дездемона покинула комнату в гневе, то на этот раз она их прощает. Но утром она заставит своих парней довести ее до оргазма. Возможно, она даже отлижет Рику и расскажет ему, как все нужно делать. Комната Стефани находится на первом этаже. Ей не нравится быть на первом этаже, потому что здесь бегают большие и стрёмные жуки, и она не выносит жуков. Она решает лечь спать в своем спальном мешке, в гостиной, на диване, а не на полу в той комнате, которую ей дали. Она вообще не хотела спать на полу. Сон к ней так и не идет. В голове роятся слишком много мыслей. Она ложится на диван и смотрит в потолок. В соседней комнате слышится звук разбитого окна. Она подпрыгивает с дивана и осматривается. Звук исходит из спальни, в которой она должна была спать. Револьвер Джейсона лежит на кофейном столике. Стефани берет его, он не заряжен. Она осматривает комнату в поисках патронов. Похоже, больше никто не слышал шум окна. Ей интересно, почему никто ничего не слышал? И также ей любопытно, являются ли ребята причиной этого шума. Патроны лежат на кухонном буфете. В нервном неистовстве она заряжает револьвер тремя пулями. Еще три она роняет. «Три будет достаточно», — думает она и оставляет патроны на полу. Стефани держит револьвер перед собой, заходит в спальню и включает свет. Она смотрит в окно. В лунном свете она ясно видит всю полянку. Там никого нет. Она опускает револьвер и выходит из комнаты. Но она не увидела, что уличный фонарь был разбит куском камня. После всего этого Стефани понимает, что сегодня она точно не уснет. Зубная щетка грязная, и поэтому она не может почистить зубы. Хотя она этого очень хочет. Обычно она берет с собой две щетки. Одну для чистки зубов, а вторую она прячет в своей комнате для мастурбации. Она жалеет о том, что не взяла вторую щетку. Сидя на диване с револьвером на бедрах, она тяжело вздыхает, безразлично смотрит на термин «вокс» в центре комнаты и начинает плакать. Она смотрит вниз на оружие и думает, хватило бы у нее смелости использовать его, чтобы покончить с собой. У нее уже были попытки суицида, десятки раз. Но у нее ничего не получилось. Она часто говорила матери, что хочет покончить с собой, чтобы вызвать сочувствие и получить хоть какую-нибудь помощь. Но ее мать каждый раз дает ей пощечину и приговаривает: «Самоубийство – это билет в ад». Эта фраза, как обычно, ставит жирную точку в споре. К сожалению, единственное лекарство ото всех ее нынешних болезней – это суицид. Она не хочет себя убивать, но она чувствует тупик в виде огромной кирпичной стены. И этот тупик – ее брат. Она не хочет детей, но ее брат никогда не использует резинки, когда насилует ее. Ему нравится катать лысого без седла, как он это любит называть. А катал он лысого до той поры, пока Стеф не залетела. Она совсем не хотела быть матерью в своем возрасте, а тем более матерью инцестного ребенка. Как только она узнала о беременности, она решила сделать аборт. К сожалению, по закону штата несовершеннолетним гражданам запрещено делать аборт в отсутствие разрешения матери или опекуна. Но она не хотела рассказывать своей матери об этом. Она бы никогда не осмелилась сказать это. В конце концов, она решилась рассказать все маме об аборте. И это было худшей идеей за всю ее жизнь. Мать Стефани, будучи благочестивой евангелистической христианкой, крайне негативно отнеслась к аборту. Ее мать сказала: «Этот ребенок принадлежит не тебе, он принадлежит Богу. Если ты сделаешь аборт и убьешь ребенка, то убьешь дитя Божие». Мать заставляла ее не только выносить ребенка. Еще она заставляла ее воспитывать дитя со своим братом, как мать и отец. «Это твоя ответственность», — говорит ее мать. А еще мать сказала Стефани, что если она сделает хоть что-то, и этот ребенок не родится, она вырвет из нее матку, чтобы та вообще не могла иметь детей. «Божья кара», — так это называла ее мать. Брат Стефани поржал, когда узнал, что его сестра забеременела от него. Ему нравилась мысль о том, что теперь он ее полностью контролирует. Он не собирался воспитывать этого тугосерю. Но ему нравилось, что его сестру заставили оставить ребенка. «Ты заслужила это», — говорил он ей. Ее матери было плевать, насиловал ли ее брат или нет. Она смотрела на Стефани, как будто не слышала, что та ей говорила. Слова Стефани даже не волновали ее. Все, что ее волновало, это чтобы ребенок родился и не был отдан в приемную семью. И она сделает все, что в ее силах, чтобы этого не произошло. Стефани поглаживает дуло пистолета. Она поглощена мыслью о том, как ее мать отреагирует, когда узнает, что Стефани убила себя. И тогда ее мамаша уж ничего не сможет сделать. Ее мать проиграет, а Стефани победит. Только бы ей хватило смелости это сделать.